Глава пятая. Проснулась я разбитая. Нет. Благо не простудилась после прогулки под дождем. Приняла вчера теплый душ и сразу же завалилась в кроватку, укутавшись в одеяло. Но вот заснуть получилось только под утро. С головы все время не выходил Денис и его эта малышка. Как он мог? Вот как? Ходил за мной. Постоянно кричал, что я только его, да еще и оскорблял меня ни за что, а сам. Сам просто все это время крутил шашни с какой-то бабой. Малышка. Тьфу. Отбросив одеяло, я потянулась, разминая затекшие за ночь мышцы. Нужно сделать разминку и спуститься на завтрак. Желудок урчит. Ну да, я же вчера так и не поужинала. На тумбочке зазвонил мобильный. Я простонала, надеясь, что это не желтопуз, решил испортить мне настроение с самого утра. «Ох, Блонди!» «Доброе утро, коварная женщина!» — ответил на вызов сонным голосом. «Доброе утро, лисичка! Ты сердишься на меня?» — взволнованным голосом поинтересовалась Карина. А я улыбнулась. «Нет, подруга, не сержусь. Но больше не придумывайте ничего подобного, ладно?» «Ладно, больше не буду. Ты мне лучше скажи, как там та девушка? Леся, кажется?» «Ох, Леська! Да как, по шапке мне дала. Но Миху не простила. Сказала, теперь будет долго извиняться». «Они давно вместе, да?» «Нет, подруга», — Блонди хихикнула и пискнула. «Дед, не трогай меня. Ай, ну прекрати, я же по телефону разговариваю». «С кем?» «С красивым мужчиной». «Ай, Егор, что ты?» «Слышишь, ты, мудила!» Услышала я в трубку и слегка прифигела. «И тебе привет, Егор!» «Лиса?» Ошарашенно произнес он. «Привет, Эстель, извини, просто моя блондиночка шалит». «Да, я все слышала». «О, кстати, а ты не знаешь, где мой друг? Я про Дениса. Он что-то на звонки не отвечает». «Наверное, занят малышкой, которая ему вчера звонила». Буркнула я, злясь, что у меня интересуется, где этот свинтус. «Малышкой?» — задумчиво произнес мужчина, а я закатил глаза. «Егор, отдай трубку, иначе буду ревновать. Я тебе сейчас такую малышку устрою», — пробубнила Карина, вызывая на моих губах улыбку. «Алло, Эсти, прости, мой муж разбушевался». «Ничего страшного». «Так, а что там про малышку?» «Не знаю, лисичка, давай, говори». «Кстати, почему ты вчера так бросила меня?» «Когда?» «Тогда, на яхте. Этот хитрец обвил меня вокруг пальца». «Блин, и тут попадос, прости. Это все твой Бэтмен. Он так сильно умолял». «Да какой он мой, какой он Бэтмен?» «Так, давай делись, что произошло?» «Карин, давай спустимся, позавтракаем, и я все расскажу. Я есть хочу». «Через 15 минут?» Уточнила она, а я прикинула, успею ли собраться за это время. «Давай». Быстро привела себя в порядок в ванной, переоделась в легкое платье, заплела волосы в косу, пошла в лаунж-зону на завтрак. Выйдя из номера, я бросила взгляд на двери, за которыми должен ночевать Денис. «Лучше пусть там остается. Гад». Медленно спустилась по лестнице на первый этаж. Решила прогуляться пешком, иначе скоро совсем обленюсь. Да и народу здесь вообще не было. «Привет, моя лисичка. Ты что-то совсем бледная сегодня», — заметила Карина, чмокнув меня в щеку. «Плохо спала». «Че, из-за этого, что ли? Как его там? Желтопуза. Пойдем, сделаем заказ и расскажешь». В итоге мы решили сразу позавтракать, а уже за чашечкой чая приступить к разговорам. Я так сильно проголодалась, что утоптала сразу два блюда. А потом еще и за десерт принялась. Но кажется мне, что все это проказничает мой ребенок. Ну, правильно. Я вчера вечером его не покормила, но он утром и решил отыграться. Господи, какой вкусный чай с барбарисом. Я от удовольствия даже глаза прикрыла. Короче, лиса, сил нет терпеть. Рассказывай, как вчера все прошло. Я распахнула глаза, уставившись на подругу непонимающим взглядом. «Ты о чем?» Ну, вы с Денисом остались одни. Что было дальше? Да ничего. Увязался за мной, как банный лист. Я пошла на набережную, он со мной. Я к берегу, и он за мной. В общем, попали под дождь, испортил мне платье и был послан мною далеко и надолго. Из-за платья? Платье тоже жалко. Изверг, блин, голодный. Но послала его по другой причине. Сделала глоток чая и снова поймала на себе любопытный взгляд Карины. Не томи, пожалуйста. Мы же с малышом с ума сходим от любопытства. Ох уж это любопытство. Да, собственно, больше и рассказывать нечего. Позвонила ему какая-то малышка, и на этом все закончилось. От воспоминания о вчерашнем звонке мое тело пробило дрожь. Все равно никак не пойму, зачем он так со мной поступил. Чем я заслужила такое отношение? Но сам ведь постоянно ко мне лип. И ничего от него не требовала. Что за глупости постоянно происходит? Я ведь ни на чем не настаивала. Ты хочешь сказать, что все это время, пока он бесился, что за тобой ухаживает? Другой мужчина сам таскался по другим тёлкам? Я пожала плечами. Хотелось бы мне сказать «нет» на вчерашний звонок. По крайней мере, я собственными глазами видела, как ему звонила какая-то баба. Там так и было написано. «Малышка». «Здрасте». Легок на помине, — скривилась Карина, глядя мне за спину. Я напряглась и выпрямилась. И этого еще не хватало. «Лиса, я должен кое-что сказать тебе», — произнес он, а я даже не думал оборачиваться. «Малышка — это моя дочь». Субботин. Я понимал, что, по сути, поступил точно так же, как и Эстель. Я не сказал правды, не раскрыл свою тайну, но тому есть объяснение. Я не думал, что после тайны Лисы у нас может зайти так далеко. Я не хотел рисковать Алисой и старался как можно меньше говорить о ней с кем бы то ни было. А вчера этот звонок... Ночью поговорить с Эстель мне не удалось, но утром я очень надеялся все объяснить ей. И потому, как только продрал глаза, сразу же рванул искать ее. Но вот в номере мне никто не открыл. Моя Лиса уже завтракала с подругой. Когда я подошел к ним, но еще не был замечен, услышал обрывок фразы. «Там так и было написано. Малышка». Ее голос неприятно резанул по душе. Я слышал, что ей неприятная эта ситуация, и начинал на себя злиться. «Какой же я баран». «Здрасте!» — легок на помине, — скривилась Карина, глядя на меня. Я заметил, как тут же напряглась Лиса. Она не хотела меня видеть, но я считал по-другому. «Лиса, я должен кое-что сказать тебе», — произнес я, но Эстель даже не обернулась. «Малышка, это моя дочь». «Что?» — резко развернувшись, уточнила Лиса, а я заглянул ей в глаза. «Нам нужно поговорить. Наедине». «О, я тогда пойду». «Карина, останься», — попросила Эстель. «Я все равно хотела прогуляться на свежем воздухе». Подруга кивнула, а Лиса, поднявшись с дивана, прихватила с собой плед, что-то шепнула Карине и обошла меня, даже не удостоив взглядом. «Да уж, будет сложно». Блонди показала мне кулак и скривилась, а я, развернувшись, пошел за своей малышкой. Пришло время объясняться. Мы вышли на улицу, и я поежился. Сегодня оказалось очень прохладно после вчерашнего дождя. Хотя неудивительно, насколько я понимал, он шел практически до утра. Пройдя до набережной с лавочками, я остановился позади Эстель. Она смотрела вдаль на море, а я не мог оторвать глаз от нее. Подул очередной порыв ветра, Лиса поежилась и обняла себя одной рукой. Я подошел к ней, забрал плед, расправил его и укутал продрогшее тело. «Тебе нельзя мерзнуть», — прошептал ей на ухо, так не найдя в себе силы отойти подальше. Грудью ощущал ее спину. «С каких это пор, Субботин, ты стал таким заботливым?» — спросила дрожащим голосом. А я не выдержал и обнял ее за плечи, подбородком уткнувшись в макушку. «Я не знаю. Может, вчера, может. Может, я таким и был, но из-за своего упрямства тщательно это скрывал. Как оказалось, ты не только это скрывал. Прости. Я знаю, что поступил глупо. Когда я узнал, что ты скрыла от меня свое прошлое, я очень разозлился. Ненавижу вранье и сокрытие чего-либо. И потом подумать не мог, что ты мне покоя не будешь давать. Я? Удивленно переспросила Эстель, повернувшись и посмотрев на меня, как на умалишенного. Да, ты поселилась в моих мыслях. Я постоянно о тебе думаю. Тогда я и подумать не мог, что ты станешь мне дорога. И уж тем более рассказывать о дочери я не собирался. Ты какой-то не от мира сего, Субботин. Она повернулась ко мне полностью, позволив мне прижимать ее тело к своему. Какое-то время я вообще никому не доверял. Кажется, был момент, когда я не доверял даже самому себе. Почему? Она посмотрела мне в глаза, у меня возникло дикое желание поцеловать эту девочку. Ей бы послать меня, а она стоит, слушает, прижавшись к моему телу. Да уж, мне еще учиться и учиться. Про мою бывшую жену ты уже знаешь, я говорил. Это от нее у тебя ребенок? Да. Она родила девочку. Это был очень сложный процесс. Что случилось? Тяжелая беременность? Где-то вдали снова прозвучал раскат грома. Ветер новым порывом поднял в воздух волосы Эстель. Она принялась их убирать. Но потому как руки были спрятаны под пледом, у нее ничего не получилось. Я убрал волосы, закрутив их в жгут, и слегка потянул рукой, поднимая ее лицо и заставляя посмотреть мне в глаза. Такая чистая, неиспорченная девочка. Такая нежная. Субботин, я пришла сюда не для того, чтобы ты мной любовался. Ты очень красивая. Мне приятно, что ты заметил это только сейчас. Не права. Я заметил это еще с первой нашей встречи, когда ты попала под колеса моего авто. Главное, что я тебя не запомнила тогда, иначе бы не пришла к тебе на работу. Язва. Такая красивая. И такая вредная. Ты ушел от темы разговора, заметила она, а я перестал улыбаться и отпустил ее волосы. Потому что ты мне покоя не даешь. Это еще раз доказывает, что ты мне под кожу залезла. Почему рождение твоей дочери оказалось сложным процессом? Я вздохнул и бросил взгляд в сторону, где только что сверкнула молния. И в голове вспыхнул тот день, когда родилась моя крошка. Тогда тоже шел дождь. Когда Вика узнала, что она беременна, я не заметил на ее лице радости. Как она тогда твердила, что очень переживала за свою фигуру. То уже позже я узнал, что ей просто-напросто не нужен этот ребенок. Конечно, он же рушил ее планы с настоящим мужем. У меня в голове не укладывается, как можно было спать сразу с двумя мужчинами. Мне больше другое поражает. Как муж мог позволять жене спать с кем-то, кроме него? Вспоминая эту ситуацию, на меня словно груз какой-то ложился. Я сжал пальцами переносицу и на секунду зажмурился. Эстель, я никого к тебе не подпущу. При чем тут я? Ты рассказываешь или опять заднюю даешь? Улыбнулся ее возмущением, убрал с лица прядку волос. Когда я узнал, что моя жена вовсе не Вика и успешно замужем за другим, она уже была на 6-м месяце, и тогда начался самый большой ужас в моей жизни. Ты о чем? Эта идиотка собиралась убить ребенка. И она бы это сделала, если бы мы не подписали контракт, где сказано, что при рождении малыша она мне его продает. Что? Что ты сейчас сказал? Глаза Эстель едва на лоб не полезли от услышанных слов. Я на миг задержал дыхание и медленно кивнул. В 3 миллиона она оценила жизнь моей дочери. Господи, какой ужас! Что за бред? Мать продала собственную дочь за 3 миллиона? Да. Я купил свою дочь? Иначе бы... Чокнутая идиотка. Это же уму непостижимо. Как это принять, Денис? Лиса пальцами схватила меня за футболку, а я только крепче обнял ее, понимая, как сильно ошибался к ней. Ее посадили, ее и муженька. Там еще делишки их открылись. Но она сидит конкретно за продажу детей. Ты хочешь сказать, она рожает не первый раз? Насколько я узнал, это было второй раз. Но она даже умудрилась усыновить мальчика и потом тоже продать его. С тем малым вообще сложная история. Он хоть жив? Кажется, Эстель еще больше округлила глаза. Жив, жив, не переживай. Он сейчас находится в хорошей семье, где его любят и оберегают. Слава богу, а что с твоей дочкой? Алиса прекрасная девочка, которой порой не хватает отца. Почему ты мало уделяешь ей внимания? До этого всегда работал. Я сюда приехал, хотел немного отвлечься от тебя. Не получилось? Я покачал головой, ловя теплую улыбку Лисы. Не получилось. В следующий раз езжаюсь с ней на море. Ребенку это необходимо. А ты? Ты с нами поедешь? Денис, а сколько Алисе лет? В следующем месяце будет 4. Кстати, тогда я не был в командировке. Опять соврал. Я кивнул на ее вопрос. Кошмар. Алиса живет с моими родителями за городом, и телефона своего у нее нет. Лиса нахмурилась, смотря на меня из-под длинных ресниц. Мы играли с ней в нашу прошлую встречу, и... В общем, она попросила, чтобы я ее бабушку подписал. Именно малышка. Просто мама зачастую набирает мой номер и дает трубку дочери. Алисе не нравится, что когда она звонит, там светится «мама». Сказала, мол, ну какая же я тебе мама? Ребенок, хмыкнула Лиса, улыбнувшись. А ты баран, Субботин. Отпусти, хватит меня тискать. Ты простишь меня? Не пущу, пока не простишь. Мне не за что тебя прощать, Денис. Я только улыбнулся, как меня тут же обломали. Но это ничего не значит. То есть доверие мое будешь завоевывать слишком долго. Эстель. Устало выдохнула, с удовольствием завалившись на свою кровать поверх покрывала. Казалось бы, месяц живу в этой квартире, а уже стала настолько родной. И вот, вернувшись, я с наслаждением поехала сразу же домой. Карина предлагала поужинать сегодня вечером в ресторане, но я отказалась. Хватит разгуливать, тем более за чужой счет. Приготовлю ужин из имеющихся продуктов, включу телевизор и полезу в интернет искать нужные принадлежности для вязания. Субботин прав. Мое прошлое не имеет никакого отношения к моим работам. Стоит попробовать снова вязать. А вдруг повезет, и у моего творчества найдутся поклонники. Поднявшись с кровати, я прошла к панорамному окну и застыла, любуясь вечерним закатом солнца. Город уже погрузился в полумрак, практически повсюду зажглись ночные огни. Очень люблю стоять у окна и смотреть на эту красоту. Раньше даже и мечтать не могла о подобном, а теперь пытаюсь уловить каждый прекрасный момент. Полюбовавшись еще немного закатом, решила принять душ, а уже потом приготовить немного еды для ужина. Сбросила с себя вещи и босыми ногами пошлепала по паркету, наслаждаясь легкой прохладой пола. Свет включить так и не решилась. Нравился мне полумрак. Любила именно так встречать свои вечера в квартире. Сейчас только приглушенный свет в ванной зажгу, чтобы не шлепнуться на мокром кафеле. И только я открыла дверь ванной комнаты, как услышала звонок своего мобильного. Так, а где его бросила? Осмотрелась и поняла, что до сих пор не достала его из сумки. Вздохнув, пошла ругать того, кто посмел мне помешать забраться в душ. Достала телефон и закатила глаза. Но кто бы сомневался. «Слушаю, босс. Передумал и решил вызвать меня на работу?» «Хуже. Я решил сам не работать сегодня. Хочу напроситься к тебе на ужин». «Хм, однако. Но у меня нет ничего того, чем можно было бы покормить мужчину». «Я организую. если позволишь приехать. Я перевела взгляд на окно и, прикусив губу, на секунду задумалась. Это же просто ужин, правда? Ладно, приезжай. Но не вздумай приставать ко мне. Не буду, если сама не попросишь. Все, иди за покупками, а я в душ. Скоро буду. Далеко не заплывай. Я улыбнулась и сбросила вызов. В конце концов, Денис — отец нашего ребенка. Нет ничего плохого в том, что мы просто поужинаем вместе. К тому же бонус — Субботин сам приготовит ужин. Ну, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Быстро приняв душ, я высушила феном волосы и надела домашний спортивный костюм. Нечего перед Денисом щеголять в халате, что обычно я делаю по вечерам после душа. Нет, не с Денисом. Сама после водных процедур надеваю махровый халат и нежусь с ним до тех пор, пока не лягу спать. Ну а раз я жду гостей, обойдется босс лицезреть меня полураздетый. Я как раз только-только успела натянуть кофту, как в двери раздался звонок. Бросила взгляд на себя в зеркало и, поправив волосы, побежала открывать. «Ты быстро!» — хмыкнула я, пропуская в квартиру Дениса с сумками. «А продуктов как на целый батальон!» «Это чтобы ты тяжелое не таскала. Тебе здесь на неделю хватит», — сообщил он, поставил пакеты на стул около комода. «А с чего вдруг ты стал таким заботливым?» — поинтересовалась я, наблюдая, как он стягивает с ног кеда. Ответа не последовало. Субботин бросил на меня недовольный взгляд, забрал пакеты и понес их на кухню. Сам принялся разбирать продукты, усадив меня на диван. «Слишком голодна?» «Ну, есть такое». Денис кивнул и, вымыв руки, принялся что-то готовить. Я с любопытством наблюдала за ним, подобрав ноги к груди и подбородком уперевшись в колени. Все же этот мужчина умеет удивлять. Он так ловко маневрировал по моей кухне, словно находился у себя дома. Умело готовил, нарезал, мыл. А уже через пару минут он подал мне бутерброд с красной рыбой. Я была очень удивлена, потому что ждала от него готовых блюд. «Это перекус, чтобы ты с малышом не голодала». Я улыбнулась и приняла из его рук бутерброд. «Спасибо». Дальше Денис готовил куриное филе с овощами на сковородке и мою любимую овощную рагу. Я даже хотела ему помочь, когда съела свой перекус. Но мужчина не позволил. Сказал, все сделает сам. А мне лишь в удовольствие. Я даже успела заглянуть в интернет и заказать несколько видов пряжи. И самое главное — спицы. Ох, я даже загорелась идеей. «Слушай, ты не будешь против, если в первую очередь я для ребеночка костюмчик свяжу?» Бэтмен повернулся ко мне и, одарив удивленным взглядом, пожал плечами. «Чему я должен быть против? Наоборот, сколько угодно вяжи». Я кивнула и продолжила поиски схемы костюмчика для малыша. Хотелось для своего ребенка чего-то особенного. «Ты будешь замечательной мамой», — произнес Денис, доставая тарелки из шкафа. «Я очень на это надеюсь». Я улыбнулась и отложила телефон на диван. «Присаживайся за стол, все готово». «Очень вкусно пахнет». Я бросила взгляд на шубу и слегка прифигела. «Это когда ты успел?» «О, нет, малышка. Мой только из овощей салат, а этот я купил готовый. На такие подвиги я не согласен». «Понятно», — хмыкнула я и кивнула, когда Денис отодвинул для меня стул. Положив в тарелки рагу, мужчина присел напротив меня. Смотрел так, словно боялся, что мне может не понравиться еда, приготовленная его руками. На диване зазвонил мой телефон. Я нахмурилась, увидев неизвестный номер. Бросила короткий взгляд на Дениса и решила все же принять вызов. «Слушаю». «Привет, крошка, соскучилась? Я 5 лет ждал этой встречи и теперь готов наверстать упущенное». Я нахмурилась, услышав в динамике неизвестный голос. Посмотрела на Дениса, который уже вовсю хмурил брови. «Простите, а вы кто?» — решила уточнить, не совсем понимая, чего от меня хотят. «Тю, малыха, ты чё, совсем забыла, с кем ночью напролёт проводила, пока меня не загребли в кутузку?» «Боже, вы, наверное, ошиблись с номером». Субботин посмотрел на меня строгим взглядом. «Что значит ошибся? Мася, это ты? Катюх, ты что, совсем страх потеряла?» «Извините, это не Катюха, вы ошиблись». «Да?» — удивлённый голос динамики. «О, чёрт, простите, одну цифру не то нажал». «Ничего страшного, всего доброго». Я отложила телефон и вернулась к своему ужину. «Ты очень напряглась. Что-то не так?» — заметил Денис, а я посмотрел на него растерянным взглядом. «Ты чего-то боишься? Или это был не случайный звонок?» «Случайный. Просто потому, что я ни с кем не отжигала ночью напролет 5 лет назад». «Но как совпало? Он тоже вышел из тюрьмы, если я верно понял». «Что значит совпало?» Я отложила вилку и, прищурившись, посмотрела в глаза Денису. «Считаешь, я вела разгульный образ жизни?» «Ну, конечно. С тобой-то вон практически сразу переспала». «Не неси херню, истые. Просто не смогла устоять перед моими чарами». Он довольно улыбнулся, а мне захотелось стукнуть его по лбу. «Не обольщайся. Просто у меня давно не было мужика. Потому и позволилось тебе прикоснуться к моему телу». Денис отложил вилку и пальцами коснулся моей руки. На его лице до сих пор блуждала улыбка, а коварный взгляд говорил о том, что думает он в пошлом направлении. Собственно, я этому не удивлена. «Но ты же не хочешь сказать, что одной ночи тебе хватило?» Я резко достала руку из-под его руки и, склонившись над столом, прошептала. «А ты что, думаешь, что после произошедшего тебе перепадет лакомый кусочек?» «Я бы не отказался от тебя». «Вот как! Удивительно!» «Лиса, я действительно хочу быть с тобой. Ты думаешь, после этих слов я сорву с себя одежду, запрыгну на тебя и позволю трахнуть?» «Меня можешь трахать сколько угодно и когда угодно». «Запомню», — хмыкнула я и приступила к своему ужину. Позже мы перебрались в гостиную вместе с чашками чая. Денис вымыл всю посуду, заварил чай и принес вкуснючий рулет, усыпанный арахисом. «Ешь, сколько посчитаешь нужным. Ты сейчас питаешься за двоих. Непривычно видеть тебя таким заботливым». «И все же, отчего вдруг ты изменил свое решение?» «Я же уже говорил тебе, что не хочу, чтобы другие мужики липли к моему. Мне не нравится, как Миша возле тебя терся. Миша занятой мужчина, а если бы нет?» «В общем, Эстель, я сказал, что теперь буду всегда рядом. Ты будешь за мной ухаживать?» «Буду. Я сделаю все, чтобы ты была со мной». «Тяжело тебе придется, Денис. Тем более после твоего вчерашнего поступка». «Ты о чем?» «О том, что ты потащил эскортницу на мое свидание. А ты думала, я позволю тебе шарахаться с другим мужиком?» «Боже!» Я вздохнула и налила из фарфорового чайника себе чай в чашку. «Почему ты такой грубый?» «Как есть. И мне чаю налей, пожалуйста». Я кивнула и выполнила его просьбу. «В общем, пока ты там кухарил, я успела заказать пряжу и спицы. Пожалуй, уже завтра начну вязать. Правда, осталось необходимую схему найти. Занимайся тем, что душа желает. И мне так спокойнее будет, а то все по залу с подносом бегаешь». «Ну вот, за новую работу я тебе благодарна. Ноги на смене действительно очень уставали». Денис сделал глоток чая, нахмурился и отставил чашку. «Почему ты мне ничего не говорила, Эстель? Ты не особо желала со мной разговаривать. Не думаю, что тебе было бы интересно мое самочувствие». «Теперь мне все интересно, что касается тебя». «Ты забыл? Я сидела 5 лет за убийство». «Об этом, я надеюсь, со временем ты расскажешь мне. Я тогда тоже погорячился. И признаю, был неправ». «Не переживай. Если бы я хотела тебя убить, уже убила бы». «Дура. Ты иногда такая дура». «Какая есть. Во сколько мне завтра выходить на работу?» «Скорее, ближе к вечеру. Но в клубе ты будешь находиться максимум 3 часа. Ну, а потом по желанию. И только для отдыха». «Надеюсь, с тобой я не буду пересекаться?» «Смешно. Ты будешь сидеть в моем кабинете. Ладно, Лиса. Проводи меня, тебе отдыхать нужно». Субботин поднялся и прошел в прихожую. Я пошла следом за ним и едва не налетела на его спину, когда он вдруг резко остановился. «Субботин!» Он развернулся и улыбнулся. «Что? Попросишь меня остаться и подарить тебе самый лучший оргазм?» «Не дождешься. Сваливай уже, я спать хочу. А чтобы тебе получить мое тело, придется еще попотеть. Как знать, может, к рождению ребенка я тебя и прощу». «Шутишь? Серьезно поинтересовался он, пальцами приподняв мое лицо за подбородок. Нет, Желтопуз, я констатирую факт. Почему ты меня так называешь? Потому что, как оказалось, до Бэтмена тебе еще расти и расти. Лиса, ты допрыгаешься. Ну, ты, главное, не кусайся, иначе моим ядом отправишься. Стерва, хмыкнул он и чмокнул меня в нос. Это было неожиданно. Денис обулся и снова обернулся ко мне. Я завтра днем к дочери, а перед работой заеду за тобой. Чао, персик. Лиса. Субботин снова подцепил пальцем мой подбородок и, слегка приподняв лицо, заглянул в глаза. Все равно ты будешь моей. Посмотрим на твое поведение. Чего завтра привезти? Я хмыкнула. Совесть свою. Вали уже. Он не сдержался и таки чмокнул меня в губы. Я за это шлепнула его по плечу и оттолкнула, подгоняя к входной двери. До завтра, малышка. Я уже скучаю. Исчезни, нахал. Завтра в губы поцелуй. Комбинация тебя из среднего пальца. Спокойной ночи. И, выпихнув его из квартиры, быстро прикрыла дверь. Ладошки к щекам приложила, понимая, что лицо начало гореть. Все-таки нравится мне этот засранец. Тем более сейчас.